Братья, мне поручили тему «Путь в небо». Также Нагорная проповедь, это 7 глава, 13 и 14 текст. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Когда братья эту тему предложили здесь, и мы на пресвитерской так раздавали эти темы, мне как-то всегда нравилась Нагорная проповедь. И в общем объеме многие так говорят, что это краткое Евангелие. Начиная с блаженств и также там затрагивая даже брачный вопрос и другие жизненные вопросы, которые важны каждому христианину. И вот мы когда размышляем путь в небо, на небе из нас никто не был. Мы о небе узнаем через Святое Писание. И когда размышляем о нем, до конца нам много непонятно, потому что мы люди, и наш человеческий разум, он ограничен. Говорить о вечности нам тоже сложно, нам очень трудно понять, потому что дней и лет наших жизни 70, при большей крепости 80, и лучшая пора из них – труд и болезнь. Ну и небо мы называем, как Христос говорит, «Придите ко мне». И дальше вот это идет местописание о том, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы говорим, небо – это жизнь вечная. Царство Небесное, мы говорим. И из Святого Писания это узнаем. И мы говорим часто «рай», «небесный Иерусалим». Ну и когда мы начинаем рассуждать о теме неба, ну, как земляне, мы все по-разному его воспринимаем. Особенно, когда мы смотрим юноши, они только вот встают на ноги, у них жизнь, нужно жениться, надо дом построить, надо машину купить. И, в общем, целей жизненных очень много, и о небе рассуждаем мы маловато. Я как-то слушал Давида Андреевича, и он так говорит, «Для меня небо близко тогда стало, когда умерла моя жена. Я стал о нем думать, что я скоро там встречусь». И как-то ближе стало оно. И мы понимаем, что как бы о небе рассуждаем мы тогда, когда понимаем, что вот наш жизненный путь вот скоро прервется. Но когда начинается наш путь в небо? И о небе мы как бы рассуждаем, ну как бы начинаем находить места Писания. Допустим, когда читаем мы Откровение, 21 главу, как о нем описывает Иоанн, что ему было показано, что там будет на небе. И мы этим утешаемся, и утешаем, когда мы находимся на похоронах, или когда наши близкие, кто-то уходит, мы стараемся утешаться этими словами, понимая, что люди уходят в лучший мир. Праведник восхищается от зла, и несравненно лучше там будет на небе. И как бы для нас, вот допустим, слово «вечность». Я в одном месте слышал, потом читал, ну что такое вечность? Это практически бесконечность. Но если дней и лет человеческих 80 лет, если из 100 лет, мы если 100 лет считаем, да, это ну, 80%. А если мы возьмем 1000 лет, мы говорим 8%. А если 10 тысяч лет? И мы, если будем говорить, а если 100 тысяч лет, это тоже не вечность, это тоже определенный участок времени. И когда мы будем говорить о том, что если миллион лет, то жизнь на земле человека – это маленькая точка, это маленький миг. И бывает, у нас в жизни очень много трудностей, и мы так вот беседуем, я бывает так немножко говорю, ну и что, говорю, нам, немножко лет 70 потерпеть, и скоро вечность. Ну, кто-то улыбается, лет 70 потерпеть. Так скоротечная жизнь, и она быстро проходит, очень быстро проходит жизнь, вечность впереди. И сегодня врачи борются, чтобы как-то продлить жизнь человека. Ученые работают над тем, чтобы как-то жизнь стала людей как-то больше, продолжительной жизни. И, в общем, сам человек, он хочет жить. Я как-то еще школьником был, и иду домой, а по дороге у нас один старец, он вместе недалеко жил, и мы так вместе идем. И он меня спрашивает, тебе сколько лет? Я говорю, 10 лет. А мне, говорит, 70 лет. Говорит, ты знаешь, Сережа, я столько прожил, а жить хочется. Так вот старец говорит. И я думаю, что каждый человек хочет жить. И это вложено, почему так, чело вечное. И Бог так определил, чтобы, человек, у него есть внутренние такие потребности жить вечно. И Бог эту вечность приготовил для человека, для того, чтобы мы сегодня могли наследовать всякий верующий в Него, чтобы имел жизнь вечную. И многие люди борются за жизнь, а нам Бог такой подарок дал – жизнь вечную. Потом, когда мы начинаем рассуждать о небе, и, знаете, мы настолько ограничены, и когда читаем Откровение, эту 21 главу, о чем говорит Иоанн, какое он откровение получил. И здесь мы читаем такие слова с 4 текста 20. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет. Уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины, верны». И сказал мне, «Совершилось». Но вот эти мысли, о чем здесь говорится, что Бог отрет всякую слезу. Но живя на земле, мы понимаем, что не всегда у нас радостные дни. Когда-то мы скорбим о наших близких, о своих переживаниях. Христос даже сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Это очень важное состояние человека, когда переживает за свою семью, за детей, за себя, и видит сложности и переживания, и тогда он может сокрушаться перед Богом. Но в небе вот этих скорбей не будет. Отрет Бог всякую слезу. Это для нас большое утешение, что утраты, какие здесь на земле, когда мы провожаем близких, мы скорбим, но Бог в вечности нам обещает, что этого не будет, смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, потому что прежнее прошло. Для нас много таких утешений Бог посылает, открывая нам небо и небесный Иерусалим. Когда мы читаем уже 19 главу, написано, что будет брак Агнца, будет радость, торжество, будет нам великое наследство. О небе мы сегодня говорим, таким языком, как апостол Павел говорит, «Я был вознесен до третьего неба, слышал неизреченные слова». То есть не мог он рассказать, и не слышало ухо, не видел того глаз, что Бог приготовил для любящих Его. Ну, когда мы читаем об Иерусалиме, там написано, сколько локтей там в длину, сколько в ширину и сколько в высоту. Какие там стены, какое основание, какие ворота, какие названия этих ворот, драгоценных камней, о которых мы никогда, наверное, их не видели, слышали, но, наверное, в глаза и не видели некоторые драгоценности, которые будут в небе. Но а самое важное – это будет общение с Богом. И мы станем как ангелы и будем вместе с Богом всегда, навеки, навсегда. Хотелось, чтобы и мы сегодня этому как бы верим через Писание. Написано так, что «видя невидимое». И человек, который верит в это, он имеет утешение, что Бог что сказал, то оно есть и будет на самом деле, и мы являемся все наследниками вечности. Есть такой псалом, который мы поем, мы, наверное, редко поем, но я его слышал, что на жалобы и стоны мы не имеем права, ведь вечность стоит этого пути. Если у нас впереди такое небо, такая цель, есть вечная жизнь, то на земле все, что мы сегодня переживаем, это настолько, ну, можно так сказать, не имеет такой ценности. Но мы еще на пути. И вот путь христианина на земле начинается тогда, как мы уже слышали мысль, что осуждение. Как-то читал книгу «Пилигрим», «Путешествие пилигрима», когда он начал удаляться из города погибели. Когда Бог дает нам такое сознание, раскаяться перед Богом в том, что я грешник и погибаю. Вот с этого момента начинается мой путь. И Иисус Христос говорит такие слова: «Я есть путь, истина и жизнь». Христос нам приготовил путь. И мы прочитали вот этот текст, 13 и 14. Это Евангелие от Матфея. Здесь написаны такие слова, что «ходите тесными вратами, потому что широкие врата и пространный путь, ведущий в погибель, и многие идут за ними». «Ходите тесными вратами». Иисус Христос начал свой путь также с тесных врат. Он родился в яслях, в бедной семье. С первых дней жизни были скитания. Нужно было родителям убегать в Египет, потом снова возвращаться. И он говорил такие слова, что птицы имеют гнезда, лисицы – норы, а сыну человеческому негде голову преклонить. Тесные врата и узкий путь прошел по этому пути в небо наш сам Иисус Христос. Он прошел этим нелегким путем. И Он желает, чтобы мы также встали на этот путь, но Он нас снабдил самым важным и самым необходимым для этого. Он говорит: «Если я уйду, я пошлю Духа Утешителя, Духа Святого». Он дал нам средства молитву. Мы когда вот сейчас имеем хорошие навигаторы, особенно когда если на северах, там еще есть сейчас GPS, братья там пользуются, где-то, может быть, бензин положат, потом забьют точку, через время надо, приехали, взяли. Ну, такие приборы очень хорошие и удобные для нас они есть. Но чтобы нам идти в небо, Бог нам дал такую милость, чтобы мы поддерживали связь с небом через молитву. Чтобы Он наш путь управлял, чтобы Он как-то указывал, Дух Святой наставит и научит на всякую правду. И вот сегодня мы идем по этому пути. Ну, в чем узкость пути и трудности этого пути? Мы уже слышали разные примеры из жизни. Как-то одна сестра у нас устроилась в гипермаркет кассиром. Ну, я узнал, к ней подошел, с ней общаюсь, разговариваю. Ну, как тебе работа? Ну, она говорит, ну, деваться некуда, надо зарабатывать, ну, не знаю. Но я ей вопрос такой задаю, вот когда в твои руки попадают, вот покупатели же все вещи выкладывают на эту ленту, и бутылка водки, как у тебя сканер? Она говорит, ужасно, ужасно, мне тяжело. И уволилась. Мы понимаем, что верующим братьям, сестрам не везде можно работать, потому что это путь узкий. Я как-то тоже работал на шахте и работал сварщиком. Потом меня попросил один человек, давай будешь со мной работать, и перевели меня в другую бригаду, хорошо платили. Я не понимал, что я выполняю, мне давали, я варил там, что нужно, детали, все, сборку делали вместе. И потом один человек подходит и говорит, и ты в той банде. Я говорю, в какой? Оказывается, директор делал распредложения, всех, на всех расписывал их. Мы были исполнителями, делали этот заказ. Потом должно быть пройти какое-то испытание, это распредложение, и получить за эти деньги. Как правило, это все не работало. Они составляли комиссию, все, и это потом ну, ненужные эти вещи. Главное были получить деньги. И я когда все это узнал, мне так стало переживательно. Ведь я устроился на работу, читал Евангелие. Вокруг возле меня собирались шахтеры, мы с ними вместе читали. Они говорят, почитай еще, расскажи. Это время были 90-е годы. И так вот как-то понимал, что мы верующие. И начал думать, молиться, как быть. Ну и решил уволиться. Решил уволиться. Директору принес заявление, он говорит, что тебе мало плачу. Да нет, говорю, мне просто этот стиль работы не подходит, я человек верующий, я не могу здесь работать. И знаете, вот так вот в жизни не везде мы можем работать, не везде мы можем участвовать в жизни. Узкий путь, тернистый путь. На этом пути мы, когда идем и когда читаем Писание, 22-й Псалом, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». На этом пути бывает и смертная тень, и трудно бывает, и нелегко, но мы знаем, где есть утешение. И вот мы, как в церкви, бывает, подходят сестры, братья помолиться. Бывает, заболели, болезни разные. И так вот в один день две сестры подошли и обнаружены были у них болезни в больнице, онкология. Попросили молитвы совершить. И вот одна сестра говорит, у меня, говорит, когда я узнал об этом, я как будто мне кто-то ударил ну, по голове. Я, говорит, у меня руки опустились. Я, говорит, подхожу к кассе рассчитываться и даже не взяла сдачи, ушла. Мне, говорит, женщина, я, говорит, прихожу, что вы, говорит, сдачу забыли. Я, говорит, долго была, ну, в таком состоянии, ну, шоковом, как мы понимаем. И куда мы идем? Куда идем за утешением? Если Бог нам посылает долину смертной тени, это может быть продолжительная болезнь. И не обязательно болезнь, а какие-то обстоятельства жизни, когда мы будем стоять на пороге перед вечностью, и Бог нас, бывает, проводит и вот этой долиной. Есть еще одна долина, долина уничижения. Это узкий путь. Это готовым быть виноватым, готовым быть к тому, что, может быть, тебя будут осуждать, неправедно информацию распространять. И вот на этом пути, проходя долину уничижения, нужно оставаться на узком пути. Мы читали текст, что рядом идет широкий путь. И похоже так, что человек, идя за Господом, и мы это понимаем, что может свернуть на этот путь широкий, который ведет в погибель. И этот путь, он заканчивается очень плохо. Мы уже слышали, как братья примеры приводили, и как-то у нас одного брата отлучили за плохую жизнь, развелся, ушел от жены, детей бросил. Потом у него вторая судьба не сложилась. И потом оказался он в нашем собрании, помолился. И так вот через время я еще был занят, после собрания беседовал. Смотрю, он не уходит, я выхожу, он говорит: я хочу побеседовать. Ну, мы так начали с ним беседовать. Он начал рассказывать за свою жизнь. И знаете, хоть он сделал много таких нехороших дел, но когда он испытывал за свои нехорошие дела возмездие, мне внутри его жалко стало. Человек, который стал на широкий путь, который ведет в погибель, он здесь счастья не имеет. А на узком пути мы понимаем, что это трудно, это нелегко. Принимать всех детей, выращивать их, воспитывать наставление, учение Господнем – это нелегкий путь, это узкий, трудный. Когда идет сестра в городе, и покрытая у нее голова, она всем свидетельствует о том, что она на узком пути. Мы как-то беседовали с одной сестрой, она рассказывает, она была в другой церкви, потом перешла в нашу церковь. И она работала в одном таком месте, где много сотрудников таких интеллигентных. Ну и она говорит: я приняла в сердце одеть покрывало. Говорит: что я увидела? Говорит: много этажей здания, все сотрудники, каждый открывает дверь и смотрит на меня. Каждый, говорит, заходит и смотрит. Целый день шли все друг к другу, передавали, смотрели. Потом они, говорит, стали насмехаться. Потом еще я, говорит, поняла, что, оказывается, простое послушание Богу, одеть это покрывало, знак пред ангелами, это тоже узкий путь, это нелегкий путь. Когда говорят доярка, там, колхозница или еще как-то, это нелегкий путь. И мы как-то находились в одном доме, на пресвитерской конференции ночевали у одних. Он рассказывает за себя: я, говорит, был отлученный. И, говорит, находился в больнице, и вдруг, говорит, идет сестра в косынке. И, говорит, меня это затронуло. И, говорит, в моем сердце стали воспоминания о церкви, о Боге. И я, говорит, с этого момента, говорит, пошел в церковь, покаялся, восстановился и стал дальше Богу служить. Думаю, святая жизнь многих братьев, сестер на узком пути кому-то дает новую жизнь, новую, как бы, напоминание о том, что Иисус Христос впереди нас прошел этим нелегким, трудным путем. И Он желает, чтобы мы встали на этот узкий путь, где тесные врата. И нелегко бывает нам, но этим путем прошел сам Иисус Христос. И желает, чтобы и мы расположили свое сердце пройти, но на этом пути радость. Нас посещал как-то Иван Яковлевич Антонов. И знаете, он рассказывал один пример, когда во время гонений одному брата вызвали в органы, и ему говорили: ты любишь свою жену, любишь детей. Если хочешь, чтобы семья сохранилась, вот перестань быть на этом пути и будешь дома находиться. И он подумал, подумал: жена больная, детей много, если уйду, дети могут уйти в мир. Согласился и стал на путь отступления. А другой брат, также к нему с такими же просьбами обращались эти сотрудники, говорит: да, я люблю жену, люблю детей, люблю братство, люблю Бога. И принял решение остаться верным. Пошел в вузы. И говорит, когда он возвращался, говорит: у меня на сердце радость. У моей жены радость, дети все в церкви. И, говорит, мы так радовались, хоть прошли через долину уничижения, долину скорбей, но Бог дал милость, верность сохранить. И это большое благословение. Говорит, а когда в той семье дети все в мир ушли, и он такой опечаленный, в таком состоянии нету радости. И вот сегодня мы понимаем, как важно на узком пути верность Богу сохранить. Апостол Павел говорил такие слова: «Я течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни». И вот на этом жизненном пути Господь не только нас проводит через трудности, Он обещает нам награду. Он говорит, есть великое воздаяние. Какое великое воздаяние? Он говорит, если вы сохраните, то и сам Христос припояшется и будет служить. Воздаст во сто крат. И будете в этой жизни иметь благословение, и в будущей жизни. Как-то слышал один пример за одного брата. Он говорит, я так все время радовался, когда мы помогали братьям. И в одном месте, говорит, мы поехали одному брату помогать, просто безвозмездно, в стройке. А говорит, у меня брат неверующий. И вот он звонит, чтобы встретиться. Ну, мы, говорит, так встретились. И он говорит, ну что, ты опять бесплатно? Говорит, как бесплатно? Не бесплатно. У меня, говорит, во сто крат Бог будет воздавать. У меня, он спросил, у тебя сколько карточек этих банковских? Три. А у меня одна, две. Одна, говорит, там, одна здесь. Говорит, можете себе представить, хочете ли вы зарабатывать? Допустим, подсобник зарабатывает 1000 рублей в день. А если я это для Бога делаю, умножить на 100, сколько будет? 100 тысяч, да? В день. Никто столько не зарабатывал, 100 тысяч в день. Такие суммы, которые Бог говорит, я во сто крат воздам. И действительно, Бог нас вознаграждает. Он говорит, воздаяние великое. Бог хочет дать тем, кто сегодня на этом узком пути сохранил веру, верность, любовь к Богу, любовь к церкви, совершая различные служения. Бог хочет, чтобы мы сегодня прошли этот путь. Путь может быть скорбей и трудностей, но Бог на этом пути посылает утешение, радость, благословение и нас призывает быть народом неунывающим, иметь такое благословение, проходя эти трудности, иметь радость в сердце. Пусть Господь нас благословит, чтобы сегодня это направление, которое Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди, чтобы мы входили тесными вратами и шли узким путем, который ведет в небо, там, где Господь обещает свои благословения, Он называет нас своими друзьями, Он припояшется, написано, и будет служить нам. Господь великую честь оказывает тем, кто сегодня встал на этот благословенный путь, и дал бы нам Господь не только нам, и нашим детям, и близким родственникам стоять на этом пути. Пусть Господь благословит это слово, мы помолимся Ему. Аминь.